на пути испанцами, и они, по всей вероятности, обчистили его, выпотрошили и, чтобы обеспечить его молчание, повесили недалеко от Нуайонских ворот. «Как? Тебя повесят?» «Меня уже повесили, монсеньор. Вот до чего дошло мое усердие. Возможно, что сведения о том, в какой именно день меня повесили, будут противоречивыми. Но кто поверит этим грабителям, которым выгодно скрыть истину?» «Итак, монсеньор», — весело и решительно продолжал наглец, «учтите, что я принял все меры предосторожности, и что с таким бывалым человеком, как я, ваша светлость никогда не попадет в просак. Я повторяю, в этой бумаге вы подтвердите сущую истину. Я вам и в самом деле служил немалый срок, многие ваши люди могут это засвидетельствовать, и вы мне пожаловали 10 000 ЭКЮ». Так закончил Арно свою великолепную речь. «Угодно ли вам взять эту бумагу?» Коннетабль не удержался от улыбки. «Ладно, плут, но в конце Арно Дютиль его перебил. Монсеньор, вас удерживает только формальность, но разве для высоких умов формальность что-нибудь значит? Подписывайте без церемонии». И он положил на стол перед Монморанси бумагу, на которой не хватало только подписи и печати. «Но все-таки как же имя того, кто держит Диану де Кастро в плену? В каком же городе?» «Имя за имя, монсеньор. Поставьте свою подпись внизу и узнаете остальное». «Идет», — согласился Монморанси и изобразил на бумаге размашистую каракулю, которая заменяла ему подпись. «А печать, монсеньор, вот она. Теперь доволен?» «Как если бы получил от вас 10 000 ЭКЮ. Ладно, где же Диана?» «Она в Кале, во власти лорда Вентуорса», — сказал Арно, протягивая руку за пергаментом. «Погоди», — сказал он, — «а где виконт Дексмес?» «В Кале, во власти лорда Вентуорса». «Значит, они встречаются?» «Ничуть, ваша светлость. Он живет у городского оружейника, а она в губернаторском особняке. Виконт Дексмес не имеет ни малейшего понятия. Могу в этом поклясться, что его любезная так близко от него». «Я спешу в Лувр», — сказал коннетабль, вручая ему документ. «А я в Артиг», — ликующе вскричал Арно. «Желаю успеха, монсеньор, постарайтесь быть коннетаблем уже не на шутку». «И тебе успеха, плут, постарайся, чтобы тебя не повесили всерьез». И они разошлись, каждый в свою сторону.